Глава 36. Итак, мы желаем сниматься в кино. Мишель Пайоль, полных 60 лет, облаченный в клубный пиджак с вензелем и рубашку того голубого цвета, каким бывает приданное для новорожденных, являл силуэт одногорбого верблюда и зубы ему под стать. Официально он считался директором агентства по связям с прессой в области кино, а на самом деле был суперсутенером для определенного типа парижской фауны, тем, кто специализировался на секс-туризме высокого уровня. Арабские эмиры, африканские министры, азиатские финансисты – такова была его отборная клиентура. Это было все, что смог выудить из своих пресловутых закромов Кевин, он же Кеке, он же «Я всех знаю». Не так уж и плохо. Связи Пайоля могли быть полезны для планов Гаэль. Она договорилась со стажером о комиссионных, в случае, если встреча окажется перспективной. Она ответила, хлопая своими длинными ресницами невинной газели. «Это моя страсть. Я могу вам помочь свести с нужными людьми». Гаэль позволила себе легкую улыбку и взяла бокал с водой. Главное, никакого шампанского, слишком провинциально. Они сидели в баре «Плаза Атене», где, к сожалению, ее уже слишком хорошо знали, и где, кстати, она обнаружила двух кретинов, которых отец посадил ей на хвост. «Вы, кажется, настроены скептически?» «В этом кругу все уверены, что можно протежировать всем. Но кино — это целый мир, отдельный, независимый, который движется сам по себе. На самом деле кино все решает само». Пайоль поднял чашку и отхлебнул кофе. Он заказал ристретто, нечто вроде электрического разряда, что соответствовало его нервозности. «Я не очень вас понимаю». «Неважно. Кстати, у меня еще недостаточно опыта, чтобы чему-то учить. Хватит ходить вокруг да около. Вы можете мне помочь, но в иной области». Пайоль молча потягивал свой кофе. Напряженное лицо свидетельствовало о том, что он настороже. Молчание продлилось несколько секунд. «У вас есть жених?» — спросил он в качестве вступления. «Нет». «А вы его ищете?» «Нет». «Почему?» «Скажем так, у меня пессимистический взгляд на мужчин». «Почему?» «Именно из-за мужчин». Пайоль наклонился к ней. У него были длинные руки, вполне подходящие к его зубам. Гаэль подумала о красной шапочке и о волке, который переоделся в бабушку. «Люди влюбляются, создают семьи!» — воскликнул он с фальшивым энтузиазмом. Приходилось подыгрывать. Он, сводник, защищал брак и очаг. Она, шлюшка, должна переплюнуть его в цинизме и наглости. Это тоже было чем-то вроде кастинга, на котором тестировалась склонность другого к извращению. «Не в моем окружении», — ответила она. Пайоль заказал еще один кофе. «Только не говорите, что вы столько раз наступали на грабли. Не я, а мои подружки. Они просто коллекционируют подонков». «Например?» — развеселился он. «Но существует несколько общих схем для тех, кто не желает прочных связей. Тот, кто слишком вас любит, чтобы остаться, и тот, кто вас бросает, потому что вы достойны лучшего. Тот, для кого сегодня слишком рано, а на завтра уже слишком поздно. Тот, кто забирает свои подарки в момент расставания. Я могу продолжать до завтрашнего утра. Лжецы, трусы, эгоисты, которые выдумают что угодно, лишь бы трахнуть вас без всяких обязательств. А хуже всего, что большинство из них и кончить толком не могут. Так и мучаются на полусогнутом. И даже удовольствия не получают». Яхтсмен веселился вовсю. У Гаэль язык был подвешен куда лучше, чем у обычных мисс провинции и прочих недоделанных актрисуль. «Вашим подругам просто не повезло», — засмеялся он с оттенком сочувствия. У него был звучный баритон. «Существуют же мужчины, которые хотят жениться и завести детей. Последняя из моих приятельниц, которая оказалась беременной, сообщила об этом производителю по телефону, настолько боялась его реакции. Когда она вечером вернулась домой, ее пожитки поджидали у двери в мусорных пакетах. Она, в свою очередь, придвинулась и ощутила запах «Эдораншверт» от Эрме. Наверняка он полагал, что этот парфюм добавляет ему индивидуальности. Но они все пользовались «Эдораншверт», начиная с ее отца. «Может, перейдем к вещам более серьезным?» Вернулась она к делу. «Мне нужны контакты. Дайте их мне. Вы получите свою долю». Паюль нахмурился. В отдалении пианино наигрывало слащавые аранжировки, коктейли позвякивали в каждом затемненном уголке. Можно было подумать, что сейчас 2 часа ночи. Это место было настолько же отрезано от внешнего мира, как барокамера. «К чему вы действительно готовы?» — спросил он наконец. «Почти ко всему, если цена достаточно высокая». Паюль улыбнулся и внезапно сменил тон. «Анал, двойное проникновение, секс втроем, буккаке, фистинг...» Она расширила диапазон. «Можете запихнуть мне хомяка в киску, если плата будет соответствующей». Сутенер медленно прикрыл глаза, словно производя в уме подсчеты. «Подойдем к вопросу с другой стороны, если вы позволите так выразиться. Каковы ваши пределы?» «Я не прикасаюсь к кавьяру». Кавьяр по звучанию схоже с кавьяр, икра. В мире сексуальных извращений слово означало отнюдь не икру, а экскременты. В немецком варианте кавьяр und клистир к этому добавлялась клизма. «Золотой дождь? Без проблем. Никаких особых аллергий? Типа белые арабы, косоглазые?» Она улыбнулась. «Чем больше людей, тем веселей». Паюль продолжал прикидывать спектр Гаэль. «Сада Маза». Повисла пауза. Она всегда отказывалась заигрывать со страданием. Недопустимо, чтобы ей причиняли боль, и притворяться тоже недопустимо. Откуда у нее этот пунктик? Ведь она выделывала вещи и похуже. Суеверный страх. Страдание было частью ее личной жизни. Больше того, это сама ткань ее судьбы, ее личности. Посторонним вход воспрещен. И вдруг она передумала. В конце концов, у нее иная задача. Все средства хороши для достижения цели. «При условии, что нет никакого риска», — сказала она. Ключевое слово любителей садомаза. Можно делать что угодно и вытерпеть что угодно, лишь бы это было «сейф», безопасно. Повреждения только поверхностные, не представляющие опасности. Остановка по первому щелчку пальцами. «В таком случае можно подумать», — ответил Паюль. Гаэль чувствовала, как на нее рушатся долго сдерживаемые силы. Ладони стали мокрыми. Желудочная кислота обжигала внутренности. Впервые она собиралась заключить контракт с дьяволом. Паюль обхватил ее своими длинными руками. Запах одеколона теперь смешался с потным душком. Сквозь тонкую пленку цивилизованности прорывалось животное. Если только это был не ее собственный пот. «Слушай меня внимательно, малышка», — тихо проговорил он своим плотоядным голосом. «Если ты готова зайти достаточно далеко, то можно сделать много, много бабок». Гаэль ответила словами песни группы «Shine Down». «I follow you down through the eye of the storm». «Я последую за тобой через эпицентр бури». Она пела, чтобы не слышать собственного голоса, чтобы не сознавать глубины своего падения. Сутенер понял ее по-своему, как еще одно проявление иронии, нечто циничное и совершенно отстраненное. «Не против начать завтра вечером?» «Какая программа?» Он хихикнул, доставая мобильник. «Ты уже слышала о беспределе?»